он посмотрел в глаза маленькой девочки, и она ослепла. Он коснулся ноги мальчика, и он охромел. «Ты ведь должен знать три главных охотничьих правила. Не смотреть, не касаться и не говорить. Вы нарушили их. Если бы это был обычный мертвяк, то, наверное, ничего страшного не произошло бы. Но вы столкнулись с самим Хутулом». И он схватил Огерта за ногу, передав ему часть себя. А потом заглянул в самую душу Нелти, оставив там свой отпечаток. «И заговорил со мной», – прошептал Хис. А я ответил. «Хутул, запомните это имя». Словно жидкий пламень ожег все нутро. Что-то тяжелое надавило на грудь. Сжало горло, не давая вздохнуть. Гис схватился за шею, царапнул кожу скрученными пальцами. Сорвал тонкий кожаный шнурок амулета. Полегчало. «Хутул во мне?» «Да», — горько сказал страж. «У Хутула есть и третье обличие». Очень редко он представал перед своими соратниками в виде воина со светящимся мечом. В теле охотника на мертвяков. «Разве ты не помнишь, брат?» – издевательски спросил Огерт. «Неужели у тебя случались провалы в памяти?» «Ну, конечно же!» «Так напрягись, припомни все свои сны и видения. Может, некоторые из них были очень яркими? Такими яркими и неприятными, что ты тут же заставлял себя забыть о них? Или это я заставлял тебя? Как думаешь?» Огерт уже ничего не говорил. Рот его был закрыт, губы не шевелились. Но Гис слышал каждое слово. «Ты думал, что мотаешься по миру бесцельно, наугад ищешь нежить. А ведь это я вел тебя туда, где ты был нужен. Мне нужен». Гис слышал себя. Свой чужой голос. «Уймись, Хутул», – сурово потребовал страж. «Дай мне поговорить с ними». «Говори, они же тебя слышат, ты сам сказал это». «Дай им возможность отвечать». «Нет. Ты же понимаешь, что я могу тебя убить. Только вместе с ними. И я пойду на это». «Тогда почему ты медлил?» «Сперва я хотел привести их сюда. Я не мог расправиться с тобой, пока ты находился вне кладбища. Ты бы опять ускользнул. Нашел бы новые тела. Но здесь ты в ловушке. Земля кладбища впитает твою душу, едва только я освобожу ее». «А, так вот для чего ты позвал их, чтобы убить. А знаешь, почему я позволил им прийти сюда?» «Ты хотел снова меня увидеть?» «Да!» «Ты хотел быть рядом со своей армией?» «Да!» «Но это не главное. Я здесь, чтобы предъявить тебе ультиматум. У тебя нет власти надо мной. Но я могу топтать твои цветы. Я остановлю тебя». «Но ты не сможешь остановить целую армию. Они будут вытаптывать здесь все, пока ты не согласишься прислуживать мне. Не боишься растоптать себя?» «Я пойду на этот риск. Меня же трое. Твое войско не сможет сюда прорваться. Ты уверен? Неужели еще ничего не чувствуешь?» «А ты? Ты ничего не чувствуешь?» «Торжество!» «Нет, не то. Прислушайся к себе. Загляни в душу. Они еще там. Они там останутся. И ты ничего не сможешь с этим поделать. Где вы, Гис, Огерт и Нелти? Однажды вы уже победили его. Сможете и теперь. Не смеши меня. Твои призывы бесполезны. Вы сумеете, я верю. Я знаю. Заткнись, старик. Я позвал вас к себе, потому что хотел дать вам шанс. Нелти, дочка, слышишь меня? Ты не простая собирательница. Твой дар шире, сильнее. Гис, малыш. Ты же охотник. Соберись, сконцентрируйся. Это твое тело. Ты в нем хозяин. Огерт, мальчик мой. Ты же всегда боролся со своим проклятием. Ты хотел остаться человеком. Заткнись! Ты заткнись! Страж вскочил, ударил кулаком по столу. Отпусти их! Нет! Я требую! Никогда! Три слитные голоса вдруг раскололись. Никогда! Прохрипела Нелти и судорожно схватилась за Огерта. «Никогда!» Страж шагнул к собирательнице, поддержал ее, с надеждой глянул в ее слепые глаза. «Я здесь, девочка, я с тобой. Ты можешь, я знаю, ты сумеешь, справишься». «Я сумела», – прошептала Нелти. «Я слышала тебя, отец, я справилась, смогла. Она вздрогнула, резко шагнула назад, едва не упав. Он во мне, Кхутул. Голос ее окреп, зазвенел отчаянием. Я Кхутул, потому мертвяки меня не тронули. Ты сдашься, наступая на нее, проревели Огерт и Гиз. Ты не сможешь противиться мне. Они тянули к ней руки, желая схватить, стиснуть, не дать убежать. Но Нелти и не думала бежать. «Я смогу!» – выкрикнула она и шагнула к братьям. Кхутул поймал ее, заключил в объятия. А она не сопротивлялась. Напротив, она как можно крепче жалась к нему. Жалась к своим друзьям, к братьям. Обнимала их. «Что ты делаешь?» Страж пытался расцепить, растащить их. Но у него не хватало сил. «Отпусти! Слышишь меня? Отпусти их!» Нелти не слышала его. 39. Она улыбалась.